5-59-67, да, правильно? Да. Правильно. Заказ с какого телефона поступил? С мобильного. 44-89. Вы когда-нибудь проверяете? Нет, у нас заказ. То есть, подожди, слушай меня! Ты меня слышишь? Я тебе сказал! Ты тем, что как выехал, блядь! Нужно ее проверить, вы заказывали? Я подтверждаю, да! Подожду! Со мной говоришь, блядь, понял? А где-нибудь там! Приезжайте хоть каждый день, блядь, по 10 раз, я вас буду посылать нахуй! Понял? Идиоты вы, блядь! Почему вы старуху обижаете?